с большим усилием оттолкнул его защитным навыком. Хотелось сесть и отдохнуть, но времени не было. Насыщенное хаосом помещение пылало трансформациями. Здесь становилось опасно дышать, тем более обесточенный скафандр не фильтровал воздух. Подбежав, Кедров взял в руку черный футляр, оказавшийся неожиданно тяжелым. Он оглянулся в сторону челнока, где пытались скрыться убитые киборгом разумные, но там ничего интересного не было. Повернувшись, Игнат покинул это место. Он вернулся в главный коридор корабля. Здесь все так же было спокойно, мертвенно спокойно. Подумав, мужчина отказался от исследования остальных помещений и направился в научный зал с портальными вратами. Здесь все было нормально, автоматика исправно поддерживала работу открытого перехода. Оглянувшись напоследок, Игнат решил, что пора уходить, но сперва все же сходил за вторым скафандром. Через полчаса, изрядно нагруженный, он наконец покинул мертвый корабль. Только оказавшись в успевшей стать родной подземной базе, он выдохнул с облегчением. На всякий случай деактивировав врата, снял шлем своего нового скафандра и уселся здесь же. «Ну и ну», — произнес Кедров. «Неплохая прогулка вышла». Мужчина опустил голову, взглянув на черный футляр. По одной из версий, именно этот предмет стал причиной атаки двух безумно чудовищных киборгов на научный объект. «И как тебя открыть?» Поинтересовался сноходец, осматривая находку. Во время битвы хаос немного задел артефакт, но лишь едва подгрыз его. Материал, из которого он был сделан, явно имел особые свойства. Но куда больше любопытства было вызвано содержимым предмета. Основываясь на опыте прочитанных книг и пройденных игр, Игнат сразу представил что-то вроде уберплюшки. Некий убойный артефакт. «Давай не раскатывай губу», усмехнулся он сам себе. Футляр не имел каких-то скрытных запирающих механизмов и открылся довольно легко. Сняв крышку, мужчина увидел небольшую сферу, поверхность которой, словно соты, покрывали металлические шестигранники. Через стыки просачивалось мягкое бирюзовое сияние. Не прикасаясь к артефакту, он применил идентификацию. Надпись на корпусе. «Национальная собственность мира Тарсис». «Чего?» – разочарованно произнес Кедров. «Почему не определил?» Замолчав, он пристально присмотрелся к предмету, будто тот сможет рассказать что-то о себе. К сожалению, тщетно. «Похоже, уровня развития навыка недостаточно», – подумал сноходец. Других версий у него не было. С одной стороны, это вызывало разочарование, с другой, лишь подогревало интерес. Если нет определенной степени способности, значит, артефакт высокого уровня. Такие рассуждения были логичны. Ладно, мужчина вновь закрыл черный футляр и убрал его в свой схрон. Повоевали, и хватит. Прошло уже достаточно много времени. Игнату надо было дать мозгу хотя бы пару часов отдыха. Он сел в позу лотоса и, совершив привычные действия, покинул хаос. Утро началось прекрасно. В кои-то веки он не был ограничен теснотой медицинского блока. Здоровье продолжало улучшаться. Кедров ощущал себя полностью бодрым, несмотря на довольно тяжелые сражения в кошмаре. Казалось, сегодня даже сотрудники Росталанта, особенно симпатичные дамы, улыбались ему. Утренняя прогулка с Бомбиком принесла исключительное удовольствие. Наблюдая за бегающим черной торпедой псом, Игнат старался подметить какие-то перемены в нем. Идентификация ничего не показала, но кажется, тот стал крупнее. Неужели энергия почти не повлияла на пса? Игнат пока отложил этот вопрос как не самый важный. Возвращение в организацию означало не только свободу и отдых. Он убедился в этом, даже не успев погулять с псом. Позвонила Маргарита и попросила подняться на этаж к самому. Игнат не особенно любил внимание начальства, но в текущих реалиях избавиться от него не мог. Переодевшись в деловую одежду, он направился на ковер. Секретарша, все та же модельной внешности девица, жестом показала ему, что ценного работника уже ждут. Войдя, Кедров в первую очередь увидел свою кураторшу и директора филиала, Вениамина Петровича. С последним он так и не разговаривал после уральского инцидента и подозревал, что беседа будет связана с этим. Вскоре он понял, что ошибся. Помимо главного босса и Маргариты, в кабинете присутствовали два мутных типа. Возраст за 30, залысины и пиджаки, оба выглядели как типичные чиновники. Едва сноходец вошел, они с явным любопытством его осмотрели. Кедров даже заподозрил дары сканирующего типа, но оба незнакомца оказались простыми людьми. «Доброе утро», — произнес он. «Привет», — сходу обратился хозяин кабинета и тут же взял быка за рога. «Новости видел? Какие из них?» — спросил Игнат. В последнее время у журналистов не было отбоя от сенсаций. Он не понимал, что конкретно имеет в виду босс. «Про супермена этого, американского», — уточнил Вениамин Петрович. «Так, мельком», — нахмурился Хаосит. Он вспомнил, что вчера в разговоре Федя упоминал это. Сам Игнат не посчитал это чем-то важным, а потому не обратил внимания. «А зря», — встрял в разговор один из мутных. «Вы должны знать все про западных конкурентов». «Западных конкурентов?» — усмехнулся сноходец. «Именно», — не оценил его юмор неизвестный. «Паранормальная область стала еще и гонкой развития. Мы не можем проиграть ее. Вениамин Петрович, если не против», обратился к хозяину кабинета второй. «Включите запись. Пусть он посмотрит и оценит». Тот не стал спорить. Проектор на потолке ожил, спроецировав на стену изображение. Игнат увидел некоего американского чиновника на фоне Белого дома. Тот вещал что-то пафосное. Директор Росталанта промотал бесполезный отрывок, и Игнат увидел нечто любопытное. Камера повернулась вверх и сняла летящего в небе мужчину. Медленно паря, он опустился на сцену под восторженные крики и овации. «Как понимаю», — произнес Кедров. «Это и есть тот первый защитник», — верно отметил Пиджак. «Что скажете?» Сноходец ожидал увидеть нечто глупое вроде разодетого в яркие безвкусные тряпки супергероя. Но оказалось все намного пристойнее. «А неплохо», — озвучил его мысли Вениамин Петрович. «Америка всегда умела в пиар. Первый защитник, похоже, имел дар со способностями к полету. Спустившись с неба, он тут же начал выступление перед собравшимися людьми. Приятный внешний вид, поставленный голос и открытая улыбка сразу располагали к себе, вызывая симпатии. Одет он был в военную форму, видимо, продвигая для сверхов службу в армии. «И у нас есть возможность дать симметричный ответ», — заметил один из типов. Оба они посмотрели на Кедрова. Сам же Хаосит начал догадываться, что его вновь планируют задействовать в СМИ. «Что вы хотите от меня?» — спросил он прямо. «Чтобы я предстал в подобном виде?» — он показал на замершее в паузе лицо первого защитника. «Примерно», — отметил один, — «только с прицелом на наш колорит». «А поподробнее?» — вмешалась Маргарита. «Все же я его представитель по связям с общественностью». Два пиджака переглянулись, став похожими на агентов Смитов. «Мы хотим сделать интервью», — ответил один. «С одной стороны, покажем, что у нас есть свои сильные сверхи. Не американские клоуны, а серьезные парни, защищающие покой граждан. А с другой», — настаивала женщина, — «мы хотим через него сделать пробный заход с вестями о аномалиях, после заминки второй, и их опасности появления в любой точке». После этой фразы в кабинете на некоторое время застыла тишина. «Да ну», — недоверчиво подумал сноходец, — «они все же хотят придать огласке это событие». Он заметил, что Маргарита также удивлена. Вениамин Петрович, наоборот, выглядел посвященным в курс дела. «У нас есть информация, что подобные явления присутствуют на территории нашей страны больше, чем в единичном случае», — заметил один из пиджаков. «Сокрытие этого факта уже не имеет смысла, но и подавать все надо деликатно». «Вот оно что», — подумал Игнат. «Похоже, через него хотели безопасно для репутации больших дядей проверить, как люди воспримут новость, а там и откатить можно было». Учитывая уже сложившуюся у общественности репутацию Игната, неудивительно, что предложение поступило именно ему. Тем более Хаосит как раз участвовал в уральском инциденте. Его мысли повернулись в другом направлении. Теперь, когда правительство хотя бы примерно осознало опасность, не время ли рассказать о портале в его городе? «Текст интервью уже у вас», — встал один пиджак, за ним и второй. «В течение суток возможны изменения, завтра съемки. Просим отнестись серьезно», — добавил второй и обратился к директору филиала. «Мы еще свяжемся позже». На этом они удалились. «Что скажете?» — повернулся к ним Вениамин Петрович. «Великолепная возможность», — тут же взяла слово бойкая Маргарита. «Медийное продвижение полезно как Игнату, так и нашей компании в целом. Надо выжить по максимуму». Кажется, ее мнению никто не удивился. Честолюбивая карьеристка не могла отреагировать иначе. Босс смотрел на Игната, кажется, желая узнать больше его точку зрения. «Почему бы и нет?» – пожал плечами сноходец. «Главное, чтобы совсем хрень не заставляли говорить, а то у наших пропагандистов бывает». Кедров имел в виду нередкие случаи, когда на федеральных каналах ведущие и общественные деятели теряли связь с реальностью и начинали лить что-то совсем бредовое. В последнее время такое случалось слишком часто. «Маргарита, позаботишься», — повернулся к женщине Вениамин, — «чтоб из нас клоунов не сделали». Конечно, энтузиазм кураторши хлестал через край. Ладно, отмахнулся директор. Дальше сами. У меня и так дел навалом. И, похоже, он не лгал. Игнат отметил, что немолодой мужчина, кажется, сдал в последнее время. Под глазами появились синяки, а лицо постарело. Учитывая происходящее, неудивительно. Твоя копия текста, Вениамин толкнул ему папку с бумагами. И там еще полезная информация для тебя. Последняя фраза вызвала любопытство. Покинув его кабинет, они с Маргаритой распрощались. Кедров отправился на завтрак. Спустившись на лифте, он дошел до фуд-корта, где обнаружил своих. Группа талантовцев сидела за одним столом, а с ними один военный из отряда Лысого Александра. Сейчас он был рядом с Аней и с улыбкой что-то рассказывал. Алексей вспомнил его имя сноходец, походя к компании уже с завтраком. «Доброе утро всем!» «Привет, привет!» – нестройно поздоровались сидящие. Военный пожал его руку. «Ну что?» – тут же вылезла вперед Аня. «Зачем тебя вызывали? Может, новое чего сказали? И откуда она знает?» – задался вопросом Кедров, но скрывать не стал. «Интервью хотят со мной снять». Он в паре слов обрисовал ситуацию. «Аво!» – экспрессивно воскликнула девушка. Остальные реагировали куда более спокойно. «А с нами будут подкасты? Не знаю». Пожал плечами Хаосит и уткнулся в тарелку. Да по-любому нет, настроение Ани менялось мгновенно, перейдя в дурную фазу. Опять, как мудаки, будем херней заниматься. Да ладно, чего ты, попытался успокоить ее Федя. Ой, утухни, а, вызверилась на него девушка. Это тебе все норм, мне не нравится, я сюда пришла не за этим. Так вы товарищи или нет, влез военный, Игнат, похлопочи за них. Все же надо как-то друг за друга стоять. Кедрова просьба удивила. Вроде бы безобидная, она возлагала на него обязанности, при отказе от которых отношение к нему явно ухудшится. Он внимательнее присмотрелся к этому Алексею, не спеша отвечать. Молодой и крепкий, он был бы, наверное, даже смазливым, если бы не шрам на щеке. Слишком заметный рубец делал лицо, скорее угрожающим, чем мужественным. Как адепт хаоса спецназовец ничего особенно из себя не представлял, хоть и слабаком не был, пребывая на пятом уровне. Неудивительно, переход на шестой было непростым делом из-за некоего барьера. Услышавшее предложение, Аня вперилась в хаосита умоляющим взглядом. Федя и Катя хоть реагировали не так бурно, но тоже смотрели ожидающе. «Ну, Игнат», тут же подхватила девушка. «Помоги, а то мы здесь сдохнем, пока всякой херней занимаемся». Чтобы добавить убедительности, она отсела от Алексея к нему и сделала умоляющее личико. «Легко», – спокойно ответил он. «Я даже способ знаю». «Что?» «Правда». Аня удивилась такой сговорчивости. «И не зря». «Да», – кивнул Кедров. «Вот только в дерьмо попадите, как я. Так, чтоб из него хрен выберешься живым. Дальше обещаю, что все само выйдет». Услышав его, девушка скисла. Неожиданно отреагировал чертов Алексей. «Ой», – хмыкнул он. «Будто ты там что делаешь, максимум отсиделся где-нибудь и вылез потом». Кажется, спецназовец и сам понял, что последней фразой хватанул лишку, но было уже поздно. Он фактически выразил мнение об Игнате и весьма нелестное. Неожиданно обычно спокойного сноходца взяла резкая, жгучая злость на этот выпад. «Ты бы оказался на моем месте», Хаосит резко посмотрел на Алексея так, что тот напрягся, уже крышей бы поехал со страха. «Да я, знаешь, где», начал было парень, но договорить не успел. Алексей, резкий твердый голос со стороны мгновенно потушил гонор спецназовца. В десятке метров от них, за другим столом сидел Александр, крепкий лысый мужчина, по возрасту ближе к 40. Под его взглядом молодой военный и вовсе как-то сдулся, будто стал меньше. «Иди сюда на минутку», бросил лишь одно слово его командир. Он кивнул всем и вернулся к своему завтраку. Алексей, не прощаясь, пошел к его столу командира. Вокруг повисла тишина. Наконец, доев, Игнат встал и собрался уже уходить. «Пойдем в наш зал», — кивнул он своим товарищам. «Посмотрим, что там мне дали, а там и вашу проблему обдумаем». Этот ответ их явно воодушевил, заодно развеяв неловкий момент. Уже на выходе Игнат будто что-то почувствовал и оглянулся. Так он перехватил недобрый взгляд Алексея. «Ты смотри, какой горячий», — усмехнулся сноходец. «Ну ничего, у меня есть, чем охладить дерзких ребят». Отложив инцидент в памяти, он покинул фуд-корт. Глава 5. После карантина Игнат ощущал потребность в живом общении. Почему бы не совместить приятное с полезным? Все же он незаслуженно игнорировал коллег. Почему бы хоть немного не наладить общение? Открыв дверь своего номера,

ты теперь не та фигура, чтобы я могла принимать подобные решения. Иди к Вениамину». «И пойду», — кивнул он, тут же проверяя время. Директор, в отличие от его трудоголички-кураторши, задерживаться привычки не имел. Удача, что он успел застать Вениамина Петровича в здании, и вторая удача, что тот пребывал в хорошем настроении. Кедрову не просто дали выходные, но и машину. От шофера Игнат отказался, водить он умел самостоятельно и решил обойтись без лишних глаз. Вскоре поднимется резонанс, вызванный интервью. Также не ослабевала смутная тревога по поводу нестабильности ситуации. Уж он-то знал, что аномалии есть и они могут уничтожить стабильность цивилизации. Из-за всего этого мужчина прямо-таки ощущал, что спокойные деньки могут закончиться в любой момент. Именно поэтому он выбил сейчас выходные и хотел потратить их на свои дела. Выправив в отделе кадров доверенность на авто, Хаосит приступил к быстрым сборам. Благо, Игнат не имел привычки окружать себя большим количеством вещей. Только бытовая мелочевка и бомбик. Черный мопс продемонстрировал странное воодушевление, как только его засунули в переноску. Ту самую, в которой он попал в аномалии. «Становишься адреналиновым маньяком, бамп», — усмехнулся Игнат. Быстро попрощавшись с коллегами, мужчина спустился на парковку, к автопарку Росталанта. Там его уже ожидал Мерседес из представительских автомобилей организации. «Ну вот», — сказал Кедров, выпустив пса на заднее сиденье, — «я теперь как твой личный водитель», — зарычал хищным зверем заряженный движок, и автомобиль тронулся. Махнув рукой, кажется, узнавшему его охраннику, Игнат выехал в город. Время приближалось к часу пик, поэтому выезд чуть затянулся. Наконец снаходец оказался на трассе. Впереди его ждал родной город, долгожданные выходные и жестокая угроза в виде аномалии. Что делать с последней, только предстояло решить. Глава 6. На выезде из города его остановил пост ДПС. Было немного диковато видеть патруль вооруженных калашниковыми полицейских, да еще и усиленных парой солдат. «Бля», — подумал Игнат. Как знал, он подавил стандартное беспокойство обывателя на тему, что могут пришить, остановился у обочины и нацепил на лицо вежливую улыбку. Как и многие, Кедров не особо любил гаишников, но понимал, что люди делают свою важную работу. Тем временем подошел страж порядка. Игнат опустил боковое стекло. Старший лейтенант Литвинов произнес давно заученную фразу «полицейский». «Документы, пожалуйста». Как водится, мужчина подал стандартный набор. Права, паспорт автомобиля, страховку. К ним же добавил доверенность. Взяв удостоверение, лейтенант профессиональным взглядом осмотрел его, видимо, сравнивая с фото. Удовлетворившись, он перешел к проверке других документов. ХМ, доверенность, Росталант. С явно возросшим интересом офицер вновь посмотрел на Кедрова, будто что-то вспоминая. «Слушайте, а вы, случайно, не тот Игнат Холод?» «Ага», — лишь кивнул снаходец. «Подождите минутку», — мгновенно потеряв интерес к документам, гаишник вернул их владельцу и повернулся к стоявшим недалеко коллегам. «Мужики, айда сюда». «Чего там, Максим?» Те насторожились и направились к машине. «Да нормально все», — отмахнулся Литвинов и запоздало спросил у Игната. «Вы не против немного с нами поболтать? Мы вас знаем». Подошедшие полицейские и военные его сразу узнали. Знакомству с Холодом они обрадовались, а уж когда он показал бомбика, то и вовсе были в восторге. Сделав пару фоток, они разъехались, довольные друг другом. Игнату напоследок лишь дружески попеняли на отсутствие страховки. «А ведь и правда неплохо», — подумал он, вспомнив слова Аллы о маленьких радостях бытия знаменитым. «Признание в обществе – это тот золотой ключ, что откроет двери, не подвластные деньгам или власти». Игнату, получившему его почти случайно, лишь оставалось поддерживать нужный имидж. «А там, глядишь», — усмехнулся он, — «и получу выгоду». Наконец, покинув окрестности Екатеринбурга, снаходец выехал на трассу. К этому времени наступил вечер. По-зимнему ранняя темень укрыла небосвод. Произошедшее с полицейскими неожиданно отдалось теплотой в душе. Да, мужчина осознавал, что в первую очередь руководствовался своими желаниями. И все же понимание, что его поступки принесли людям пользу, а кого-то спасли, было приятным. «А то, что ты обрек человечество на катастрофу», — отметил внутренний голос, — «это приятно, а все ради того, чтобы вытащить свою задницу из дерьма. Все, что ты имеешь сейчас, лишь заслуга продажи родной планеты». Снаходец сжал зубы. Подобное настроение находило на него периодически, что было неудивительно. «Но все же это неправда», — подумал он. «Я сам достиг того, что имею. Хаос дал ему не силу, но лишь крохотную ступеньку к ней. Дальше Игнат ценой постоянного хождения по лезвию получил то, к чему стремился. Бесконечная борьба и риск. Именно это стало его судьбой отныне. Но весь мир ты обрек на страшную участь, усмехнулся неприятный голос внутри. Интересно, вот бы все узнали, кому обязаны. На это Кедров лишь покачал головой. Иногда он и сам думал, что было бы, если бы выяснилось, что все это происходит из-за его решения. Кем бы тогда его назвали? Предателем человечества или величайшим героем? Ответ на вопрос был не так очевиден, как кажется. Да, гибли невинные люди. Но, если задуматься, подобное происходило всегда. Другое дело, сколько возможностей получило человечество. В любом случае, Игнат встряхнул головой. Я не должен корить себя. Все уже предопределено. Решение принято. Мне лишь остается идти по той дороге, которую я избрал. Будто олицетворяя его мысли, Мерседес Расталанта мчался сквозь тьму, везя хозяина к новому испытанию и смертельной опасности. Подчиняясь какому-то философскому порыву, Кедров чуть обогнул родной город по трассе и въехал с другой стороны. Здесь дорога шла с горы таким образом, что взгляду разом открывался почти весь невеликий городок, его малая родина. Наблюдая за цепочками огней, образующих улицы, мужчина искал перемены. Ничего он не обнаружил, да и глупо было бы их ожидать. Если бы что-то произошло, давно бы уже было известно. По пути снаходец заехал в сетевой магазин, где закупился едой. Привычная медицинская маска надежно защитила лицо от узнавания. Закончив с поиском пропитания, он поехал домой. На этот раз именно домой, а не к Михалычу. Буквально десяток минут по маленькому городку, и Игнат уже в родном дворе. Он осмотрелся, сам не понимая, каких перемен ищет. Ничего не изменилось, разве что добавились новые автомобили. «Вот мы и дома, Бомбик», – произнес мужчина, паркуясь. Выйдя из автомобиля, он забрал пакеты. К его удивлению, Бомбик сам залез в переноску и замер в ожидании. «Нет, брат», – произнес Игнат, – «давай своими ногами топай. Эта сумка только для особых случаев». Словно поняв его, пес вылез из специального рюкзака. Вскоре они уже заходили в родной подъезд. Поднявшись на свой этаж, Кедров покосился на дверь напротив. Произошедшее здесь запустило цепь событий, во многом определивших его жизнь. И, похоже, влияние еще не закончилось, подумал снаходец, вспомнив ту угрозу, которая таилась совсем недалеко. Родная квартира встретила его запахом нежилого помещения. Благо по его просьбе Маргарита договорилась, чтобы была проведена уборка перед Новым годом. Хаосит уже тогда предполагал, что придется вернуться. Включив телевизор, он тут же приступил к готовке немудреного ужина. Бомбик же сидел недалеко и просто наблюдал за хозяином. Отпуск явно пришелся ему по душе. Поев, Игнат быстро выгулил пса, а заодно прошелся рядом с лесополосой, в недрах которой пряталась аномалия. Здесь ничего не изменилось. Разлитая в воздухе энергия не подпускала людей, вызывая дискомфорт. Что поразительно, ничье внимание столь необычное свойство не привлекло. Рассмотрев все, что надо, Игнат вернулся домой. Разумеется, его очередное посещение родного городка произошло именно из-за этого явления. Но бежать туда на верную смерть спешить не стоило. Сперва подготовка, которой он и занялся. Умывшись после прогулки, Кедров немедленно провалился в кошмар. Отказавшись от приключений, он потратил время на тренировки с аспектом света. Кроме этого, начал пробовать трансформировать пламя и попытки создать оптическую невидимость. Пробуждение не остановило его порыва. Игнат неистово желал продолжить занятия. Паранойя не позволила проводить их дома из-за возможного наблюдения. Игнат взял с собой Бомбика и поехал за город. Благо, чтобы покинуть маленький населенный пункт, хватило 10 минут. Местность вокруг города изобиловала безлюдными уголками. Не мудрствуя лукаво, он выехал в лес, на место, где раньше они частенько жарили шашлыки с друзьями. Выйдя из автомобиля, Кедров осмотрел пространство. Место подходило вне всяких сомнений. Людей здесь почти не бывает, а если кто-то и появится, благодаря особенностям местности Игнат их увидит первый. Взгляд зацепился за приметный пенек. Именно здесь его друг Саша во время отдыха сделал предложение Лене. Интересно, как они сейчас? Задался вопросом мужчина. Последний раз он видел их у магазина, где встреча произошла абсолютно случайно. После этого миновало достаточно много времени. Вряд ли их коснулся хаос, подумал снаходец. Слишком они правильные для этой стихии. А значит, у них все нормально. Несмотря на таящуюся в глубине души обиду, он все же честно желал, чтобы бывших друзей миновали невзгоды. Игнат отбросил ненужные мысли и продолжил тренировку. Повинуясь его воле, источник поделился энергией. На этот раз мужчина не стал концентрировать ее в руке, а равномерно развеял по округе. «Теперь самое сложное», — подумал он и начал трансформировать силу. Игнат помнил, что Катя создавала маскировку не только благодаря энергии, но и особо измененному даром телу. Сноходцу следовало обойтись без него. Благо есть опыт работы со светом, который также участвовал в образовании оптической маскировки. Часы потянулись один за другим. Отпуск Игнат желал использовать на максимум. Этот и следующий день он потратил на упорные тренировки. Когда наступало время сна, мужчина погружался в кошмар и вновь приступал к занятиям. Его почти не беспокоили. Лишь пару раз звонила Маргарита, рассказывала о делах да пыталась убедить вернуться поскорее. Интервью с Аллой еще не вышло в эфир. То ли проходила стадию монтажа, то ли в кабинетах еще не решили пустить информационную бомбу в ход. К вечеру второго дня в родном городе он позволил себе здоровый сон. Тренировки тренировками, а на опасное дело следовало выходить максимально отдохнувшим. Хаосит собирался в аномалию. Бип-бип-бип, бип-бип-бип. Звонок будильника вырвал Игната из крепкого сна. На полу тревожно завозился бомбик. «Спи, спи», он погладил пса и вышел из спальни. Сам мужчина, несмотря на позднюю ночь, больше спать не собирался. Легко перекусив, он наделся в заранее заготовленную одежду и покинул квартиру. Пришло время для серьезного дела. Улица встретила бодрящим морозом. Выйдя из подъезда, Кедров отправился знакомым маршрутом. Именно этой дорогой он, будучи инвалидом, ходил к лесополосе, чтобы разминать немощное тело. Подходя к зоне отчуждения, насыщенной странной энергией, сноходец окутал себя аспектом сокрытия и активировал взор. С этого момента начиналось его очередное опасное предприятие. Далеко не первое, и как мужчина сам надеялся, не последнее. «Становлюсь бывалым приключенцем». «Да», — усмехнулся он, входя под сень темной лесополосы. «Может быть, Игнату казалось, но это место за прошедшие недели приобрело мрачную атмосферу. Точно такую же, как на кладбище костей, скрывавшиеся за порталом». Вскоре сноходец был на той самой поляне, где пережил скоротечную схватку с ужасным порождением нежити. Светящаяся под взором пелена аномалии, ожидающая гостя, находилась здесь же. Кедров осмотрелся. Осадков за прошедшее время почти не было, так что не стерлись даже следы боя. «Кажется», — подумал он, присматриваясь к отпечаткам на снегу, — «здесь больше не было никого». Игнат поймал себя на мысли, что откладывает переход на ту сторону из-за банального страха. Сжав зубы, он убедился, что вблизи никого нет, после чего пересек пелену. Миг, и он уже где-то в другом месте, не на земле. Здесь ничего не изменилось. Все та же мертвая скалистая местность, полная гигантских костей. Настоящее кладбище невиданных на земле монстров, размерами превосходивших динозавров. Ни ветерка, ни единого звука, завороженно подумал мужчина, оглядываясь. Однако не стоило доверять этой тишине. Он знал, что здесь опасно. Может, подросли навыки, а может, помогло тело адепта стихии, но в Урале сокрытие не развеивалось, несмотря на давление чужой энергии. Осторожно ступая по иссохшему гравию, Хаосит двинулся в сторону приметного кургана. Он по-прежнему так и не знал, помогает ли его маскировка от особого чутья нежити, поэтому не забывал пристально следить за округой. Несмотря на довольно крутой подъем, Игнат даже не запыхался. Он поднялся на вершину, и глазам открылось воистину невероятное зрелище. Это был большой, идеально круглый кратер. Судя по запекшимся до состояния стекла стенам, его выжгло некой невероятной мощью на каменистой поверхности земли. Но главное все же совсем не это. На идеально ровном дне впадины сверкали холодным светом три магических рисунка, а над каждым в воздухе висело три исполинских скелета. Наблюдая за ними, Игнат в очередной раз поразился, какие же они гигантские. Пережитый опыт сражения и смертельных ситуаций явно повлиял на мужчину. Увиденное не поколебало сосредоточенности и деловой настрой. Спокойно осмотревшись, он отметил несколько деталей, незамеченных в прошлый раз. Монстры явно пребывали в чем-то вроде состояния сна и подзарядки. Отчетливо было видно, как от магических рисунков к скелетам поднимались потоки энергии и питали их. Сами же костяки походили то ли на динозавров, то ли драконов. Переведя взгляд, он осмотрел все вокруг, отметив, что площадь окружающей местности не так бесконечна, как казалось. Вдалеке каменная пустошь обрывалась, упираясь в какой-то энергетический барьер. И так было во всех направлениях. Значит, подумал он, эти аномалии все же не целые миры, а что-то иное. Игнат снова перевел взгляд на происходящее в котловане. Сейчас, с холодной головой и улучшенным взором, он обнаружил кое-что незамеченное ранее. Все три рисунка подпитывались от одного подземного энергетического канала. Тот явно вел к некоему объекту. Разглядеть последние подробнее не удавалось, но Игнат точно отметил подземные пустоты. Учитывая явную рукотворность энергетического канала, это были какие-то помещения. А если есть помещения, задумался Игнат, должен быть и вход. Он внимательнее отследил полоску земли, под которой шла магистраль. В одном месте запекшийся камень оказался чуть разрыхлен. Возможно, там вход, предположил мужчина. Он вновь перевел взгляд на все в целом. Помимо уже увиденного, уже никакой информации здесь не получить. Если Кедров хочет узнать больше, то следует попробовать спуститься в подземное помещение, куда идет энергетическая магистраль, питающая рисунки. К некоторому удивлению Игната, в глубине души проснулась алчность. «Быстро же ты привыкаешь», — усмехнулся он. На этом мужчина больше не стал тратить время. Осмотревшись, он нашел крупную кость с острым обломком. Используя ее как опору, приступил к спуску. Покинув курган, снаходец быстро скатился в карьер. Оказавшись на его дне, направился к зависшим в воздухе исполинам. Отсюда зрелище было еще более захватывающим. Стараясь обходить энергетические символы, вскоре хаосит оказался в искомом месте. Используя все ту же кость, он начал разрыхлять и откапывать замеченное ранее место. Его физическая активность не должна была привлечь внимание. А вот обращаться к источнику и использовать энергию путешественник здесь не стал. Притоптанный камень давно слежался, поэтому пришлось попотеть. Наконец острый обломок его орудия труда воткнулся во что-то крепкое. Руками в перчатках Игнат выгреб остатки разрыхленного гравия. Глазам открылся явно металлический люк. Поддев его, Кедров справился с последним препятствием. Заглянув вниз, он увидел лишь подземный коридор. Опасности не было, поэтому, не мешкая, хаосит спрыгнул вниз. Он оказался в очень тесном коридоре. Справа вдоль стены шла магистраль, по которой текла энергия. Прижавшись к противоположной стене, чтобы ненароком не задеть ее, Игнат пошел в обратном от магических печатей направлении. Вскоре коридор повернул на спуск, направляясь как раз к тому месту, где под землей должен был располагаться некий объект. Долго идти не пришлось, проход упирался в металлическую дверь. Пришлось немного пошуметь, чтобы взломать ее, но проблем не возникло. Тело Хаосита давно превзошло характеристики обычного человека. Преодолев последнее препятствие, Игнат вошел в старое, засыпанное пылью помещение. Здесь не было ничего особенного, да и внимание человека привлекло совсем другое. Довольно плотное энергетическое давление снаружи здесь не ощущалось. Помещение экранировано, подумал он. Это была хорошая новость. Значит, применение энергии не должно было разбудить тех монстров. Во всяком случае, опасность риска здорово уменьшалась. Использую только в крайнем случае, подумал Кедров. Еще раз осмотрев помещение, он не нашел ничего особенного. Какой-то давно истлевший мусор и еще одна, давно прикипевшая от старости дверь. На последней, кажется, имелись символы. Снаходец тут же применил идентификацию. Вход только для посвященных средних рангов или выше, прочитал он. Ничего особенного это не давало. Вооружившись найденной костью как рычагом, Хаосит навалился всем телом. С треском препятствие откинулось в сторону. Игнат с любопытством заглянул внутрь. Похоже, подумал он, без применения энергии все же не обойдется. Глава 7. По некой логике строителей подземного убежища, одни помещения экранировались, другие – нет. Это дало Игнату возможность заметить, что он здесь все же не один. И вновь нежить, с внутренним холодком подумал снаходец. Даже энергетические сигнатуры этих существ передавали их чуждое для жизни естество. Они состояли из черной хмари, которую Кедров назвал энергией смерти. Он накинул взглядом помещение. Удивительно, но освещение в виде неких энергетических источников все еще работало. Видимо, от общей сети, предположил мужчина. В их неярком теплом сиянии открывалась роскошь обстановки, читающаяся даже через барьер чужой культуры. Стены отделаны сложными орнаментами из металла. Тот потемнел от прошедшего времени, но все еще отражал свет. Имелась и мебель, судя по размеру которой, можно было оценить габариты аборигенов,